11 апреля в Мангендейском овощеводческом хозяйстве Мангендейского района города Пхеньян состоялся концерт представителей Союза тружеников сельского хозяйства «Слава Кореи страны солнца», посвященный 5-летию со дня выдвижения Ким Чен Ына на высшие посты нашей партии и нашего государства. Его посмотрели соответствующие работники и руководящие работники Союза тружеников сельского хозяйства и представители Мангендейского района.